Глава 10. Мыши в горошек или о пользе здорового образа жизни. Второй день каштанового цвета. Суарт. Шуалейда. Она плохо помнила, как возвращалась домой. В памяти осталось только одно. Было весело и очень здорово. А еще смешно. И скакать по ночной реке, и запускать в темные спящие окна иллюзорных бабочек и настоящих фей, или, наоборот, настоящих бабочек и иллюзорных фей. Да какая разница, когда на одной из крыш им повстречался удивительно грустный одноухий кот, и Шу стало так его жаль, что она подарила ему крылья. Коту понравилось, правда-правда. Он так мило кувыркался в воздухе и мяукал, только почему-то потом вцепился в трубу и никак не хотел ее отпускать, как Шу не уговаривала его поохотиться на вкусных летучих мышей. Наверное, он плохо видит в темноте. Бедный котик. Все потому, что мыши слишком серые. Давай сделаем летучих мышей голубыми. Да, и розовыми, и желтыми в горошек. Да, ему тоже было весело и смешно. Это она помнила совершенно точно. Ему очень понравилась ее идея, и они раскрасили не только летучих мышей, но и голубей, и ворон, и почему-то городских лис в желто-зеленый горох. Получилось, правда, кривовато, но это все потому, что лисы не оценили идею и все время разбегались, словно какие-то крысы. Стоит ли удивляться, что и крысам тоже досталось веселье полной мерой. Теперь у каждой городской крысы светились усы, чтобы бедняжкам не было так темно и скучно по ночам. А на спинке было написано название родной улицы, чтобы крысы не заблудились. Удивительно лишь, как Шу и Дайм не заблудились и не приехали вместо Рильсуардиса куда-нибудь во дворец Сашмирского Раджи. Видимо, у полковников магбезопасности лучше устойчивость к фейской пыльце, чем у юных невинных принцесс. В общем, юная невинная принцесса запретила полковнику МБ провожать себя до кровати, потому что репытаца-рецепа, не сумев выговорить ужасно смешное слово, Шу сделала очень большие глаза и приложила палец к губам. «Чш! Никто не должен знать!» «Никто!» — авторитетно подтвердил полковник МБ и предложил ее подсадить. А то вдруг юная принцесса сама не сумеет залезть на балкон. И подсадил, и залезла. Правда, балкон оказался не тем, и на балконе почему-то обнаружился герцог Альгредо в ужасно смешном полосатом халате. «Чш!» — убедительно сказал ему полковник МБ. «Ты нас не видел. Секретная операция». «Разумеется, мой светлый шер. Крайне секретная операция», — согласился герцог Альгредо. «А давайте-ка я провожу ее высочество в ее покои». «О, мои покои! Мои покои не тут, не здесь!» — Шу всерьез задумалась. Да так крепко, что забыла перекинуть вторую ногу через перила балкона, так и сидела верхом. «Шли бы вы к себе, полковник Дюбрайн, вам надо отдохнуть», — очень любезно предложил Альгредо. «Не беспокойтесь за ее высочество, я позабочусь». «Я сама», — перебила его Шу. «Я не маленькая, я теперь целая королева-фей, вот». «У меня есть свой остров. Поехали, покажу». Почему Альгредо отказался посмотреть остров фей, Шу так и не поняла. Но когда Альгредо пожаловался на больную поясницу и старость, которая не радость, чуть не заплакала от сочувствия и, вытащив из-за пазухи колбу с пыльцой фей, протянула ему «от всей щедрой души». «Лечитесь, дядюшка Урмано, прекрасное патентованное средство!» У дядюшки Урмано сделались очень круглые глаза, Но колбу он взял очень бережно и правильно. Свежая фейская пыльца — это вам не... Что не? Шу забыла. А у Дайма снова зарычала в кармане. И Дайм сделал очень серьезное лицо. Он же полковник МБ, а не какой-то там глупый мальчишка. «Прошу прощения, герцог, служба не ждет», — очень серьезно сказал он, доставая из кармана почему-то розовую в горошек крысу. Крыса обиженно запищала, извернулась и попыталась цапнуть Дайма за палец, но не успела. Шу его спасла. Она тут же, немедленно, превратила крысу в мышь, белую, в голубенький цветочек. И уже эту очумевшую мышь аккуратно вынул из рук Дайма дядюшка Урмано за хвостик двумя пальцами. «Бедняжка, ей же, наверное, неудобно», — пожалела мышку Шу. «И скучно. Надо ей, подруж...» «Не надо!» Почему-то в один голос отозвались Дайм и герцог Альгредо, переглянулись, и Альгредо выпустил бедную мышку на балконные перила, откуда мышка незамедлительно удрала. Только хвост мелькнул. Голубенький, с бантиком. «Ладно, подружку она сама найдет», — покладисто согласилась Шу. «А что это вы делаете на моем балконе, дядюшка Урмано? У вас тут свидание?» Разузнать на тему свидания она не успела, потому что Дайм нашел, наконец, свое карманное зеркальце. Почему-то на шляпе. И почему-то оно никак не желало от шляпы отлипать, а когда Дайм его все же оторвал, то задрыгало в воздухе голыми белыми корешками. «Дюбрайн на связи», — сказал полковник, знаком веля дядюшке Урмано молчать. «Я начинаю сомневаться в твоей верности, брат мой», — донеслось из зеркала, и белые корешки тут же замерли, высохли и опали. «Где моя невеста? Что это за фокусы с подменами? Дюбрайн, неме...» Сердитый голос Люкреса сменился не менее сердитым шипением пара, зеленого, вонючего, в который превратилось испарившееся зеркальце. «Твой брат — скотина невоспитанная», — заявила Шу. «Сам он невеста». «Упс, какой-то ненадежный артефакт. Альгредо, завтра жду от вас отчет. Почему в обверенном вам королевстве портятся артефакты?» «Конечно, полковник, будет вам отчет. Вас, кажется, вызывали». «Точно, вызывали. Спокойной ночи, ваше высочество». Дайм галантно склонился к руке Шу, а потом строго глянул на Альгредо. «В вашем возрасте, герцог, неприлично лазить на балкон к юной невинной принцессе, да еще в халате». «Я учту это в своем отчете, полковник». «То-то же». Погрозив Альгредо пальцем, очень грозно, Шу сама почти испугалась. Дайм развернулся и ушел. Правда, немножко оступился, когда балкон закончился, но тут же достойно вышел из положения, щелкнул пальцами, и под его ногами затрепыхалась дорожка из крысиных спинок. Очень красивая, разноцветная, прямо от одного балкона до другого. Шу от восторга захлопала в ладоши. Так это было красиво. Вот только цветов не хватало. Да, цветов. Повинуясь ее желанию, с неба посыпались лепестки роз, фиалок, ромашек, бегоний, кувшинок. Почему-то вместе с листьями и лягушками. А какая разница, кваканье тоже здорово. «Шуалейда, девочка моя, Шуалейда!» Отвлек ее от сотворения неописуемой красоты чей-то голос. Обернувшись, она обнаружила рядом герцога Альгредо в халате и со светящейся колбой в руке. «Ой, дядюшка Урмано!» — смутилась Шу и зачем-то спрятала руки за спину. «Это не я, честно-честно, не я!» «Конечно, не ты, кто бы сомневался!» — загадочно сказал дядюшка Урмано и заботливо предложил. «Пойдем, я отведу тебя спать. Ну, давай руку». «Зачем? Я сама». Шу отступила на шаг. Почему-то предложение дяди Урмано казалось ей подозрительным. «Меня мама ждет». «Тебя брат ждет. Идем к Каэтану. Он волнуется». «Волнуется? А что-то случилось? Я помогу. Я сейчас». Шу заозиралась, пытаясь понять, где Кай и какая помощь ему нужна. Но ее снова тронул за руку Альгредо. «Идем, я провожу тебя. Главное, не шуми, хорошо? Надо идти тихо-тихо». И он потянул ее за руку к балконным дверям. Шу послушно прошла несколько шагов, пока до нее не дошло, что она так и не рассказала маме про Дайма, про Роне и остров фей. «Я сама». Она вырвала руку и велела. «А выступайте к Каю и скажите, что все хорошо. Пусть ложится спать». И, подхватив юбки, помчалась к маме. «Скорее рассказать ей». Дядюшка Урману что-то кричал ей вслед, но Шу не разобрала, что именно. Ее переполняли новости. И какие новости! Мама обязательно порадуется за нее. Она стала совсем взрослой. У нее теперь два возлюбленных – Дайм и Роне. И свой остров. И еще она не будет императрицей.